Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Не удивляйтесь, я маленький, ростом с ладошку, поэтому вполне там умещаюсь. Дядя Кузя очень умный, у него много-много разных книг. О чем бы я его ни спросил, а я то и дело о чем-то спрашиваю, дядя Кузя все знает и мне рассказывает. А еще мы с ним любим путешествовать. Интересно, куда мы отправимся сегодня? Чевостик! Чего? Чевочка с хвостиком, привет! Собирайся скорее, нам пора. Дядя Кузя, а куда мы едем? Мы отправляемся изучать чудеса Земли. Тогда нам нужно захватить лопатку и ведерко, чтобы копать было удобнее. Чевостик, я говорю не о той Земле, которой лопаты копают, а о нашей планете. Как ты думаешь, что я держу в руках? Шар на палочке, разрисованный всякими цветными пятнами. Верно. Этот шар, Чевостик, называется глобус. Он изображает нашу Землю, планету, на которой мы живем. Коричневым, желтым, зеленым цветами изображена суша, синим – вода, белым – лед. Не понимаю, дядя Кузя, зачем столько цветов? Сделали бы сушу черной, а воду – белой. Так ведь понятнее? Чевостик, наша планета не гладкий шарик. Есть места высокие, есть низкие. Морские глубины окрашены на глобусе темно-синим цветом. Места, где глубина небольшая, голубым. На суше низкие места обозначены зеленым, желтым цветами, горы коричневым. Чем темнее коричневый цвет, тем гора выше. А какая гора самая высокая? Эверест. Она находится в горной системе Гималаи. Ее высота около 9 километров. Ого! А где эти Гималаи? На востоке материка Евразия. А что такое материк? Сейчас объясню. Обрати внимание, Чевостик, на глобусе изображено много участков суши. Маленькие кусочки суши, со всех сторон окруженные водой, это острова. Большие – это материки. Материков на Земле всего 6. Первый – Евразия. Это самый крупный материк. На нем находится и наша страна – Россия. Ниже под Евразией – жаркая Африка. Справа внизу – самый маленький материк – Австралия. С другой стороны глобуса – Северная и Южная Америки. Наконец, в самом низу, покрытый льдами, материк Антарктида. Запомнил? Кажется, запомнил. Даже стишок про материки сочинил, чтобы не забыть. Ну что ж, послушаем. Посмотрим на глобус внимательным взглядом. Америка южная с северной рядом, Евразия, Африка неподалеку, внизу Антарктида, Австралия сбоку. Между прочим, дядечка Кузечка, ты сам один материк забыл. Это какой же? А вот здесь, наверху глобуса, такая же белая шапочка, как внизу. Ах, вот ты о чем. Это Арктика, Чевостик. Она не материк. Здесь, как и в Антарктиде, много льда. Только суши под ним нет. А что же есть? Вода. Северный ледовитый океан. А что такое океан? Огромные участки водной оболочки Земли, разделенные материками, называются океанами. Самый большой обманчиво зовется Тихий. Моряки прекрасно знают, какой он на самом деле суровый и капризный. Второй по величине океан – Атлантический. Третий – Индийский. Он расположен в теплых тропических широтах. И, наконец, последний, четвертый океан ты уже знаешь. Северный ледовитый, покрытый ледяной шапкой. Я лучше стишок сочиню, чтобы запомнить. Значит так. На Земле океанов 4. Первый – Тихий, крупнейший в мире. Номер два – Океан Атлантический. Три – Индийский, он теплый, тропический. И четвертый – Снегами покрытый, грозный, северный, ледовитый. Ничего не забыл? Все запомнил. Настоящий географ. Кто-кто? Географ. Ученый, изучающий Землю, нашу планету. География – наука о Земле. Дядя Кузя, мне кажется, что на глобусе воды нарисовано гораздо больше, чем суши. Ты прав, Чевостик. Вода занимает более 2/3 поверхности земного шара. На нашей планете, кроме океанов, есть еще 75 морей, множество озер и рек. Дядя Кузя, а чем моря отличаются от океанов? Прежде всего, размерами. Моря гораздо меньше океанов. Некоторые моря со всех сторон окружены сушей. Некоторые граничат с сушей только одной своей стороной, а другой плавно переходит в океан. А есть одно особенное море, у которого нет берегов. Как это? Саргассово море находится прямо в Атлантическом океане. Мы с тобой там побываем, и я расскажу тебе об этом удивительном море поподробнее. И как же мы в это море попадем, если оно без берегов? Туда же не проехать, не пройти. Чевостик, ты разве забыл? А наш летоплаванырь, мое изобретение, которое и летать, и плавать, и нырять может. Ты же сам дал ему название. Бултых! Ну, конечно! Мы с тобой на нем уже не раз путешествовали. Точно. Вон он стоит возле дома. Похож на стеклянную каплю. Узнаю старого знакомого. Ты готов к путешествию, Чевостик? Готов! Тогда поднимаемся на борт Бултыха и... отправляемся бороздить океанские просторы! Угадал! Спускаем Бултых на воду? Нет, поднимаем в воздух! Как? Ты же говорил... Говорил, и от слов своих не отказываюсь. Нас ждет Пятый океан. Как Пятый? Их же всего 4. Водных 4, а этот особенный. Мы с тобой сейчас как раз находимся на его дне. Дядя Кузя, на каком дне? Что ты меня путаешь? Мы на суше. На суше. А что вокруг нас? Ничего. Воздух. Правильно, воздух. Только воздух, Чевостик, это совсем не ничего. Воздух состоит из разных газов и имеет вес. Воздух? Вес? Да ведь его совсем не чувствуешь! А ты махни рукой. Почувствовал? Да, ветерок. Ветер – это и есть движение воздуха. Ладно, пусть так. Но о каком же океане ты все-таки говорил? О воздушном, конечно. Он называется атмосфера. Воздушный океан окружает всю Землю. Благодаря ему на нашей планете существует жизнь. Все наземные живые существа, животные, растения и мы с тобой находятся там, где воздух плотнее всего, на поверхности Земли. Это и есть дно воздушного океана. Дядечка Кузечка, ты хочешь сказать, что воздух не везде одинаковый? А там, наверху он что? Не плотный? Да, малыш. Чем выше, тем воздух разреженнее. И скоро мы в этом убедимся. А теперь в путь. Отправляемся на юг, к подножию Кавказских гор. Ура! Полетели!